Третья книга Моисея. Левит. Глава первая. «И воззвал Господь к Моисею из шатра встречи и повелел Моисею: возвести сынам Израилевым: если кто-нибудь из вас совершает приношение Господу, то может совершать приношение как из крупного скота, так и из мелкого. Если он приносит жертву всесожжения из крупного скота, то должен взять быка без изъянов. Пусть он поставит быка перед входом в шатер встречи, чтобы жертва была угодна Господу. Пусть он возложит руку на голову быка, чтобы эта жертва была угодна, чтобы совершилось искупление жертвователя. И пусть зарежет быка пред Господом, а священники, потомки Аарона, пусть возьмут кровь жертвы и со всех сторон окропят ею жертвенник, что у входа в шатер встречи. Нужно снять с жертвы всесожжения шкуру, а тушу разрубить на части. Пусть потомки Аарона, священника, разведут на жертвеннике огонь и разложат дрова. И пусть они, потомки Аарона, священники, разложат части жертвы вместе с головою и жиром на дровах, что горят на жертвеннике. Внутренности и ноги быка нужно вымыть в воде. И пусть священник сожжет все это на жертвеннике. Это будет всесожжение, дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Если кто-нибудь приносит жертву всесожжения из мелкого скота, из баранов или козлов, то он должен взять барана или козла без изъянов. И пусть зарежет его пред Господом у северной стороны жертвенника, а потомки Аарона, священники, пусть со всех сторон окропят жертвенник кровью жертвы. Тушу нужно разрубить на части, отрубив голову и отделив жир. И пусть священник разложит все это на дровах, что горят на жертвеннике. Внутренности и ноги жертвы нужно вымыть в воде. И пусть священник совершит приношение, сожжет все это на жертвеннике. Это всесожжение, дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Если кто-нибудь приносит в жертву всесожжение Господу птицу, то он должен взять для приношения горлицу или голубя. Священник должен поднести птицу к жертвеннику, свернуть ей голову и сжечь на жертвеннике, а кровь выжать на стенку жертвенника. Пусть, взявшись за перья, оторвет от тельца зад с нечистотами и бросит все это туда, куда ссыпают золу, у восточной стороны жертвенника. Пусть, взявшись за крылья, надорвет тельце птицы, но разрывать ее на части не надо. И пусть священник сожжет ее на жертвеннике, на горящих дровах. Это всесожжение, дар Господу, благоуханный дым, приятный ему».